Глава 25. Эрик Лантер. Я опять проснулся в объятиях Николь. Абсолютно не помня, как здесь оказался. С трудом выравнивая дыхание, пытался унять хаос в мыслях, но никак не получалось. Жар, исходящий от девушки, которую я держал в объятиях, не давал нормально сосредоточиться. Попытался распутать наши переплетенные руки и ноги, но Николь тут же заворочилась во сне, прижимаясь ко мне еще сильнее. Так что стало практически невыносимо, и до темноты в глазах горячо. Похоже, тут без шансов. Она не выпустит, все еще справляясь с остатками отката, который в этот раз умудрилась от меня скрыть. И это недоверие само по себе задело и вывернуло душу практически наизнанку. Хотя, что вот я хотел после того, что между нами произошло? Чтобы Николь снова набросилась на меня с поцелуями? Я в который раз за последнее время почувствовал себя глупо. Николь же пробормотала во сне мое имя, забавно засопела, уткнувшись в плечо. Похоже, вымоталась больше, чем я предполагал. Внутри полоснула ненормальной нежностью. И до океанской бездны захотелось коснуться ее губ. Провести пальцами по спине. Совершить, по сути, то, что для меня запретно. Что вот с этим делать? С моим наваждением, от которого невозможно отказаться. Нас еще недавно разделяло несколько самых обычных стен. Но даже они не стали помехой, чтобы тянуться друг к другу на расстоянии и помогать справляться с откатом. А ведь еще днем на задании, куда отправил Маркус, проверяя русло рек, я твердо решил держаться от Николь подальше. Быть стойким и не поддаваться ни на какие провокации. Похоже, задача действительно невыполнима. Я не смогу остаться в стране, когда у Николь откат. Не получится контролировать и мои перемещения, когда выжат до капли. И если бы только это. Всего несколько часов назад, когда Николь оказалась под водой, я испытал такой ненормальный страх, что готов был на все, лишь бы больше его не испытывать. И только когда поцеловал ее, делясь глотком воздуха, страх разжал свои тиски. Николь вновь заворочилась, устраиваясь поудобнее на моем плече. И я закрыл глаза, в этом невероятном уюте забываясь сном. Николь Дайрон. Я проснулась, когда небо за окном едва начало светлеть. Немного поворочилась под одеялом, понимая, что больше уже не засну. А еще неожиданно ощутила себя отдохнувшей. Последствия отката, на удивление, спокойно сошли на нет. Последний раз я так хорошо себя чувствовала, вполне быстро восстановившись после использования силы, когда провела ночь в объятиях Эрика в палатке. Но сегодня-то я ночевала одна. Чудеса, да и только. Я поднялась, откидывая одеяло, и тут же зацепилась взглядом за лежащий рядом с подушкой Лиар. Призывно блеснули камни всех оттенков синего. И сомневаться, кто именно является владельцем этой вещи, уже не было смысла. Это Лиар Эрика, который, похоже, ночь провел рядом со мной. И, сдается, я бы об этом даже не узнала, если бы не случайность. Тоже мне конспиратор. И как мне вообще это понимать? Наверняка же помогал справиться с откатом. Потому что когда-то пообещал разобраться с моей силой не больше. И ушел, решив не дать и повода думать о чем-то большем. Я глубоко вздохнула, за считанные минуты собралась и решительно отправилась на поиски Эрика. Хозяйка дома еще не поднялась, и я старалась лишний раз не шуметь, пока спускалась. Эрик обнаружился за домом. Он сидел на скамейке, смотрел на спокойную сизую гладь озера и занимающийся рассвет. Я подошла ближе, протянула ему Лиар. «Спасибо. Так и думал, что оставил его у тебя». Абсолютно невозмутимо заявил он, и я окончательно растерялась, потому что все мои недавние выводы, похоже, оказались неверны. Эрик и не думал скрывать очевидное или отрицать что-то. «Присядешь. Рассвет после шторма восхитительно хорош». «Ты хочешь поговорить со мной именно об этом?» — уточнила я, устраиваясь на скамейке и смотря на голубовато-розовое небо. «Николь, давай к разговору о наших отношениях вернемся, когда ты овладеешь силой». Я повернулась к нему, тут же ощущая, как мир стремительно тает, оставляя только аквамарин любимых глаз и ничего больше. Не сразу пришла в себя, осознавая сказанное. Одно единственное предложение, такое осторожное, но в нем прячется и обещание, и условие. Только вот боюсь, пока я буду осваивать силу, этого мужчину кто-нибудь возьмет и уведет у меня прямо из-под носа. Да те же девушки с острова под впечатлением от Эрика позарятся. Но уж нет, так дело не пойдет. «Николь», — позвал Эрик, и я встрепенулась. Мужчина убирал окружающие нас водные шарики. Я, потеряв контроль над эмоциями, успела их создать, даже не заметив. «Ой, вот и я о том же. У тебя все чувства сейчас нестабильны, это опасно», — мягко заметил Эрик, похоже, очень тщательно подбирая слова. «И сдается, даже если попытаюсь настоять на так необходимом разговоре о случившемся, это ничего не изменит. Эрик будет здесь непоколебим». «Ну хотя бы почему ты ничего мне тогда не ответил, можешь сказать? Или мне так и мучиться, строя предположения?» Не выдержала я. Глаза Эрика полыхнули синим огнем, и он вздохнул, смотря на меня. Растерялся я, Николь. Не ожидал такого. Все-таки права была Ника. Похоже, этому мужчине никто еще не признавался в любви. И на сердце от этого стало легко-легко. Никому я его не отдам. Никому на всем белом свете. «Простишь?» — тихо спросил Эрик. Я посмотрела на него, решив так просто не сдавать позиций. «В твоем взгляде такое коварство, Николь». Неожиданно улыбнулся он, и от этой его светлой и безумно редкой улыбки я растаяла. «Боишься?» — хмыкнула, не удержавшись. «А стоит. Он что, со мной флиртует, или мне кажется?» «Ответишь еще на два моих вопроса, только честно». «А я разве умею по-другому?» — покачал он головой. «Задавай уже». «Вчера во время шторма ты заметил, что не сомневаешься, что я могу контролировать чувства, но так и не договорил. Что ты хотел сказать?» — поинтересовалась я. Эрик чуть помедлил, хотя сразу понял, о чем именно я спросила. «Раз уж правду из него вытянуть так непросто, пойду окольными путями». «Я переживаю за тебя», — ответил он. «Именно так я хотел закончить то предложение». Внутри от этих слов запорхали бабочки. Мне бы очень хотелось услышать и продолжение, но Эрик всегда был краток, и я к этому привыкла. «А когда речь зашла, что ты опасаешься, что наброшусь на тебя с поцелуями?» — решилась я. На этот вопрос я уже ответил. Эрик невозмутимо погасил два вспыхнувших в воздухе водных шара. Я в очередной раз прикусила губу. «Значит, пока я не освою дар?» «Да». «Смотивировал, называется. Только, сдается, одно другому не мешает. Буду и учиться дальше, и этого мужчину завоевывать, и никак иначе». «Ну что, я помилован?» Не подозревая о моем решении, поинтересовался Эрик. И на его губах снова появилась улыбка. Я в очередной раз выпала из реальности и кивнула, даже не думая. «Тогда давай досмотрим рассвет, пока есть возможность, а потом предлагаю уехать с острова». «Не прощаясь?» — правильно поняла я. «Да, думаю, так будет лучше всего». «Лидии напишем записку, а то нехорошо как-то». «Напишем», — не стал возражать Эрик. Женщина действительно была к нам очень добра. И если бы не она, неизвестно, где бы мы с Эриком сегодня ночевали. Гостиниц, полагаю, на островах нет, а шторм бы не позволил добраться до материка. Слишком мы выбились из сил. «Николь», — позвал Эрик через минуту, когда мы оба в тишине наслаждались рассветом. «Пожалуйста, больше не скрывай от меня, когда начинается откат». В этой его просьбе мелькнули какие-то непонятные чувства, и я кивнула. Раз отношения между нами пусть окончательно не прояснились, но сгладились, держаться я не видела смысла. Тем более теперь, когда строила план покорения этого мужчины. Эрик снова повернулся, смотря на небо и озерную гладь. А я осторожненько подобралась к его руке, сплетая наши пальцы. И мужчина позволил мне это прикосновение, не останавливая. Кажется, сегодняшний рассвет будет одним из лучших в моей жизни. Некоторое время мы просто сидели, наслаждаясь спокойными минутами, а потом я быстро написала записку с благодарностью для Лидии, и мы направились к берегу озера. «Домой заглянем? Или сразу на тренировку?» — поинтересовалась я, едва мы подошли к воде. «Зависит от того, есть ли у Маркуса для нас срочные дела», — — отозвался Эрик. «Наберу его во флайере». «Ох, мы же вчера даже не позвонили ему, когда всех спасли», — всполошилась я. «Я связывался с Маркусом, пока ты была в душе». Отозвался Эрик и взметнул волну, легко скользнув на нее. «Хм, а я думала, мы просто раздвинем воду и пройдем по дну озера, как несколько раз уже делали на заданиях». Мужчина поймал мой взгляд, сразу понял, о чем были мои мысли. «Ты вчера, пока до меня добиралась, сколько раз с волны слетела?» — поинтересовался Эрик. «Много», — честно созналась я, догадываясь, куда он клонит. А уж насколько была грациозна, вообще промолчу. «Будем исправлять и учиться. Тренируйся держаться, когда вода несет тебя. Лови ее дыхание», — сказал Эрик. «Скольжение по воде на гребне волны очень помогает равновесию. Да и сосредоточенности требует немалой, когда этому только учишься. Потом будешь перемещаться так, даже не задумываясь». «Хорошо», — отозвалась я, призывая волну и удерживаясь на ней. «Корпус чуть наклони, плечи расправь», — велел Эрик, и я послушно все выполнила. «Перемещаться будем медленно, хочу, чтобы ты почувствовала ритм». «Ведь не сознаешься ему, что пока я чувствую лишь бешено колотящееся сердце от того, что Эрик рядом?» «Давай, я рядом, подстрахую». Что мне оставалось делать? Только действовать. К тому моменту, как добрались до середины озера, я умудрилась слететь с волны 7 раз. И всегда Эрик ловил меня, прижимая к себе. Падать от чего-то хотелось все больше и больше, и мысленно чертыхнувшись, я решительно принялась осваивать новую для меня технику. Мне почти удалось успешно преодолеть часть озера, как сработал лиар Эрика, высвечивая на голограмме Маркуса. Я потеряла равновесие. Эрик предсказуемо не дал мне упасть, и я уткнулась ему в плечо. «Доброе утро, Маркус», — невозмутимо сказал Эрик, аккуратно опуская меня на поднятую волну. «И вам доброе», — улыбаясь, ответил Маркус. «Смотрю, тренируетесь. Не стали терять время, пока выдалась такая замечательная возможность», — отозвался он. «О да, по сравнению с вчерашним штормом, сегодня я купаюсь в ледяной воде в 2 раза реже», — не удержалась я, хмыкнув. В глазах Маркуса сверкнули смешинки. «Я и не сомневался, что вы справитесь с этим заданием». «У тебя есть для нас новое?» — спросил Эрик. «Да, Эрик. Наран хочет, чтобы ты составил ему компанию при посещении Ариадской военной академии. Провести тренировку со студентами?» «Да, и еще. Просто пообщаться». «Просто пообщаться?» — удивленно переспросил Эрик. «Нам нужно продвигать программу адаптации, связанную с одаренными», — пояснил Маркус. «Хорошо, я постараюсь», — кивнул Эрик. «А после с Диаром отправитесь провожать до космопорта делегацию с Нокса. У них груз с редкими целебными травами. Запросили сопровождение». «А Николь?» — только и спросил мой наставник. «Как насчет рабочего дня в Ариадском заповеднике?» — спросил Маркус, смотря на меня. «Очень уж Наури и директор исследовательского центра. Тебя вчера хвалил. Говорит, ты единственная, кто смог всех 7 осьминогов распутать за час». Эрик как-то странно покосился на меня. «Я не против, только вроде мы вчера все вопросы решили. У них ночью радужные щуки прибыли из галактики Андромеда. Снова требуется твоя помощь в настройке аквариумов и осмотре». «Поняла. Буду у них часа через 1,5», — прикинула я время. «Отлично. Как справишься, отдыхай». Стоило нам распрощаться, как я снова чуть не упала в воду. Эрик придержал за локоть, давая возможность выровняться. «Как окажешься дома, обязательно сходи на тренировку, не пропускай», — сказал он. «Хорошо. Если что, набирай меня в любое время», — добавил Эрик. «Не знаю, насколько я задержусь». Я в очередной раз кивнула. «Ну а теперь давай к берегу, закрепляй пройденное». В глазах Эрика снова мелькнули непонятные мне эмоции, а после я сосредоточилась только на несущей меня волне.